доказывает, что, погрязнув в самых прозаичных расчетах, они втайне грезят о могуществе. Главный капитан ломбардцев уже видел себя в мечтах главным поставщиком золота высокородным бароном Франции, а также поставщиком оружия, то есть подстрекателем междоусобных войн. «Ну, как?» — спросил Карл Валуа. «Решишь теперь дать мне просимую сумму?» «Возможно, ваше высочество, возможно. Вернее, я-то лично никак не могу ее вам одолжить. Но попытаюсь поискать денег в Италии. Кстати, и ваши послы поедут именно туда. Придется мне стать поручителем, что, безусловно, связано с немалым риском. Но я пойду на риск, лишь бы услужить вашему высочеству. Понятно, ваше высочество, и от меня вместе с вашим послом тоже поедет человек. Он отвезет заемные письма, получит деньги и будет отвечать за все финансовые операции». Его высочество Валуа недовольно нахмурил брови. Условия, предложенные банкиром, ничуть его не устраивали. Он предпочел бы получить деньги прямо в руки, с тем, чтобы хоть малая их талика осталась в его кармане для удовлетворения самых неотложных нужд. «Ваше высочество», — продолжал Толомей, — «ведь не я один буду участвовать в этом деле. Итальянские банкирские компании еще более недоверчивы, чем мы, грешные. И я, хочешь не хочешь, обязан дать им полную гарантию, что их не обведут вокруг пальца». На самом же деле ему просто хотелось послать вместе с королевским гонцом и своего представителя, дабы быть в курсе дел. «Кого же вы намереваетесь дать в спутники нашему мессиру Бувилю?» — спросил Валуа. «Как бы он не скомпрометировал нашего посланца?» «Подумаю, ваше высочество, подумаю на досуге. Людей-то у меня мало. А почему бы вам не послать того мальчика, который ездил с моим поручением в Англию?» — воскликнул Артуа. «Моего племянника Гуччо?» — переспросил банкир. «Ну да, того самого вашего племянника. Он сообразителен, не глуп и хорош собой. Он поможет нашему другу Бувилю, который, кстати сказать, ни слова не знает по-итальянски, избегнуть всех дорожных неприятностей. Поверьте мне, кузен», — обратился Артуа к Карлу, «этот малый для нас просто находка». «Он мне нужен здесь», — ответил банкир. «Ну, ничего не поделаешь, ваша светлость. Пусть едет. Уж так оно повелось. Ни в чем я не могу вам отказать. Всегда-то вы добьетесь от меня своего». Когда за мессиром Спинелло Толомеи закрылась дверь, Робер Артуа потянулся всем телом и заметил: «Как видите, кузен, я вас ничуть не обманул». А знаете, что разрешило его колебания? «Вот что!» — ответил Валуа торжественно-театральным жестом, указывая на серебряную ногу своего деда. «Видно, уважение ко всему, что носит на себе печать благородства, не окончательно утеряно во Франции, и может еще поднять до прежних высот наше королевство». Этим вечером волна радости, нетерпения и надежды затопила душу некоего молодого человека. Этим молодым человеком был Людовик сварливый,